Глава 9. Какое это было число! Ну и стыдуха! Поклялся себе, что никогда не забуду, а теперь, пожалуйста, не могу вспомнить. Я думаю, это был канун дня катастрофы. Да, Зив погиб именно тогда, за 5 дней до конца службы. У него уже были билеты в Южную Америку, была девушка, он 2 месяца назад купил машину, жучок. В общем, все удовольствия. Это был конец его пребывания в Ливане, так он заверял всех. Меня он дразнил салага, а я огрызался, заткнись. Когда Зив уселся против меня во время ужина в пятницу, протянул руку и представился, очень приятно, Паран, я даже не потрудился ему ответить. Я ждал, пока Дейв из центра связи соберет молитвенники, и можно будет начинать есть. Наш шкаф для Торы был зеленого цвета, армейского образца, из жести, которая прогибается от удара. Его столько раз перекрашивали, что от слоев краски он вроде бы даже увеличился в размерах. Стоял он в углу на маленьких ржавых ножках, кособокий, шаткий. Под ножки подсовывались бумажные прокладки, которые вымывались при мойке полов. 10-12 таких водных процедур, и нужно было подкладывать новые. Рядом с ним был еще один шкаф, пониже. В нем хранились молитвенники, потрепанные, замусоленные. В пятницу во второй половине дня Дейв выкладывал их на стол, деревянный, с голубым пластиковым покрытием. По нашим понятиям, стол был праздничным. На нем не ели, тем более в будни, и уж, конечно, не прыгали на него, не становились и не сидели на нем, не играли на нем в пинг-понг, не переворачивали и не возили по мокрому полу вверх ножками. Дейв строго следил за этим. На субботу столовая преображалась в синагогу, где человек 30, иногда побольше, иногда поменьше, то распевали, то бормотали молитвы. Все по сокращенной программе на скорую руку, потому что за дверями толпились мы, скотские морды, в ожидании жратвы. Да не простой, а самый что ни на есть королевской, при мысли о которой всю неделю текли слюнки. Не припоминаю, чтобы мы когда-нибудь дождались конца молитвы. Терпение наше быстро кончалось, и мы врывались в комнату с криками «Имейте совесть, люди голодные! Кончайте ваши завывания!» А на столах нас ждало угощение, о котором солдаты небоевых частей могут только мечтать. Бифштексы, гамбургеры, рыба, бурекосы, всякие деликатесы, печенье, 5-звездочные пироги, ресторан в лучшем виде. Но как раз тогда, когда прибыл Зив, полки на складе были пусты, как и холодильники чили. Получали мы только молочное, мучное и овощи, и то небольшими порциями. Картофель, запеченный в сыре, острый салат матбуха из помидоров и огурцов собственного производства или салат из помидоров с яйцами и сыром – это пожалуйста. И наше особое блюдо – творог с сильно прижаренным луком. Своего рода экзамен, тест. Кто не осилит такое яство, не годится в засаду. Это не для слабонервных. Даже некоторые офицеры не могли с ним справиться. Но ничего мясного не было. Когда мы ввалились гурьбой с нашим обычным требованием «закругляйтесь», я потянул Ошри побыстрее на наши постоянные места, чтобы никто из новоприбывших пижонов не нарушил, пусть и по неведенью, наш неписанный закон – порядок рассадки в столовой. Но это не помогло. Не успели мы разлить чай в голубые пластмассовые чашки и жестами показать корешам из оружейной, кинологам, связистам и штабистам скорее подсаживаться к нам, чтобы все стулья за нашим столом были заняты своими, как появился Зив и приземлил свою задницу прямо передо мной. Красавчик. Словно попал сюда с рекламы 5% творога, где лыбится фрейра с тёлками. Эдакая телемодель. Оснащен солнечными очками, но самыми что ни на есть итальянскими из всех, которые я когда-либо видел. Загар, ровный, словно дозированный, которым можно было обзавестись исключительно под флюоресцентной лампой в салоне красоты Пнины Розенблюм. Настоящие солдаты так не выглядят. И чего это у него на морде такое счастливое выражение? С чего это вдруг? Если этот ашкеназ понимает что-нибудь в обезвреживании взрывчатки, я готов отрезать себе член.